Несколько слов о ресурсах. Наличие хорошей отличительной идеи недостаточно. Необходимы ресурсы, чтобы создать коммуникативную программу. Даже самая лучшая в мире идея окажется безрезультатной, если на ее продвижение не хватает денег. Изобретатели, предприниматели и прочие генераторы идей склонны думать, что единственная необходимая им вещь – профессиональная маркетинговая помощь. Трудно представить себе большее заблуждение. Маркетинг – битва в сознании покупателей. Чтобы проникнуть в него, необходимы деньги. Чтобы сохранять позицию в сознании, тоже понадобятся немалые средства. Посредственная идея и миллион долларов в придачу позволяют добиться более высоких результатов, чем не имеющая финансовой поддержки гениальная идея.